20 строчек перевода не сделаны, а каждая строка — это деньги. А денег не хватает, всегда не хватает. Вернее, их просто нет. А надо каждый месяц платить за питание, за комнату, надо каждый месяц носить передачи. Между терпеливыми столбцами переводов навечно были вмурованы записи о передачах отцу и мне, напишет потом Аля. И еще слова. Стихов больше писать не буду. Стихи сами себя не пишут. На стихи нужно время. А Марина Ивановна всю зиму изо дня в день переводила с грузинского Важа Пшавела. Неисповедимые глыбы подстрочников. Она жалуется, что ползет медленно, что скука отчаянная делать эти переводы, что на каждое четверостишье у нее по 4-5 вариантов, и что кому все это нужно. Но иначе она не может, не умеет. Она пишет Виктору Гольцеву, который составляет и редактирует антологию грузинской поэзии для Гослитиздата и дает Марине Ивановне эти переводы Важа Пшавела: «Гагатур и Обшина», «Раненый барс», «Этери». Она знакома с Гольцевым еще по 20-м годам по студии Вахтангова в Мансуровском переулке, где работала его сестра, актриса Вера Гольцева, впоследствии Яблонская. Туда, в студию Вахтангова, он часто приходил, и у них с Мариной Ивановной по тем временам было много общих друзей и знакомых. И Павлик Антокольский, и Сонечка Голидей, и Володя Алексеев, и Юрий Завадский. Голицына, Дом писателей, 2 февраля 1940 года. «Милый Виктор Викторович, договор я получила, но подписать его в таком виде никак не могу. Во-первых, срок. 25 февраля на обе вещи? Боюсь, что не справлюсь. А если подпишу, от страха наверняка не справлюсь. Гагатура у меня пока сделана 3/4, а барс вовсе не начат. Из остающихся же 23 дней несколько уж, наверное, выпадут на поездки в город, приезды знакомых, домашние дела и прочее. Считаясь медленностью моей работы, не больше 20 строк в день, а когда и меньше, а на 330 сделанных строк уже целая громадная черновая тетрадь, я могу показать. Я никак не могу поручиться за срок, тем более, что 5 дней у меня еще уйдет на правку гагатура. Второе. В договоре неверное количество строк. В гагатуре не 424 строки, а 442. В барсе не 140, а 169. В общем, на 47 строк больше, чем сказано в договоре. Давайте так. Либо 25 февраля на одного гагатура, либо 10 марта на обе вещи. Как хотите, но только не 25 февраля на обе. Я не хочу гнать через пень колоду, подгоняемая страхом. Меня подгонять вообще не надо. Я всегда даю свой максимум. Не моя вина, что он так мал. Вполне возможно, что я обе вещи закончу раньше 10 марта. Это уж дело удачи. Тогда и представлю их раньше. Но раньше, чем они будут совсем хороши, не сдам. Поэтому и не хочу этого срока. До вашего ответа договор держу у себя и работаю дальше. Если не хотите писать, позвоните в Голицыно, Дом писателей, где я ежедневно бываю от 1:30 до 2:30 и от 6 до 7 и немножко позже, 9 вечером и 10 днем меня не будет. Шлю вам сердечный привет и надеюсь, что вы поймете серьезность моих доводов. Первый заинтересованный — ваш или наш автор. Марина Цветаева. И все же она укладывается в срок и где-то в 10-х числах февраля заканчивает переводить гагатура. и, как она говорит,